Глава 3. Ларины, темная эльфийка. Война еще не началась, а тревожные сигналы поступали все чаще, напряжение росло. Вот и сейчас через амулет дальней связи пришло сообщение от Анжи о нападении на ведомый ею караван. Выглядело все как засада, устроенная разбойниками, но верилось с трудом, вообще не верилось. На самом деле хвостатая теперь была достаточно богата. Подозреваю, что и раньше не бедствовала, и могла отказаться от опасного задания, но в силу своей авантюрной натуры сама же и вызвалась. План был прост – дойти с караваном до королевства, с которым у нас резко испортились отношения, потом вдоль его границ по самой кромке проклятых земель на север, до следующего государства. Главной целью было не сопровождение именно этих купцов. Они и так за то, что согласились участвовать в операции, получили больше, чем стоил весь товар с телегами, которые, в случае успеха, все равно оставались за ними. Торговать мы, кстати, пока прекрасно могли с западным направлением. Тамошние купцы особых неудобств не испытывали, так как редко ходили транзитом, а продавали свои товары в долине. На самом деле, целью была разведка, и она-то как раз удалась. Анжа, неизвестно кто. Война — это хорошо. Вернее, интересно, не будь воин, жизнь стала бы совсем скучной. Охотиться на нечисть, исследовать то, что сохранилось от древних, менять любовников и копить сокровища. Все это тоже весело, но без воин жизнь нельзя назвать полноценной. Я вообще могла бы не одну сотню лет назад купить домик или там не слишком большое королевство. Денег и на большое хватило бы. И жить себе долго и счастливо, но такое не по мне. Скоро бы оттуда сбежала. Что люди, что эльфы, что гномы и даже орки. Все они одинаковые, как бы ни пытались этого отрицать. Похоже, во всем княжестве известие о возможной войне только я одна с энтузиазмом восприняла. Не понимаю, чего они опасаются. Долина ведь абсолютно неприступна. Какую бы армию ни собрал противник, все равно у него ничего не получится. Перевалы и половины имеющихся сил можно удерживать сколь угодно долго. Это даже если не учитывать древо жизни и ту силу, которой обладают князь и его эльфийские жены. Ситуация идеальная. Сиди в обороне и под настроение делай рейды по тылам противника. Но тут почему-то так не считают. Княжьих жен еще понять можно. У эльфиек очень сильный инстинкт. Как только рождаются дети, так сразу мозг отключается. Причем надолго. Готовы залезть под свое древо и сидеть там, пока молодежь не вырастет. Остальные обитатели долины каким-то образом от них заразились. Узнав, что власти решили разобраться с проблемой пропадающих торговцев, причем исчезают они в направлении Зинского королевства, с которым назревает конфликт, и отправляют на разведку фальшивый караван, я сразу вызвалась сопровождать. Мне в подчинение, кроме обычной охраны каких-то непонятных воинов, выделили. Гарантированно не из дружины и не из мифрилового дракона, каких-то новых, найденных князем. Когда тот пропавших детей искал, но очень умелых, сама проверяла. С такими точно можно изобразить малочисленную охрану, особо ничем не рискуя. Задание мне сразу начало нравиться куда больше. До границы дошли без проблем и приключений. Даже скучно. После того, как князь Вадим прожег проход на эту сторону, нечисти тут осталось не так уж и много. Первое время почти и не было. Даже я тогда охотиться в других секторах предпочитала. Постепенно численность восстановилась. Тут по-другому не бывает. Но на большие караваны и серьезные отряды нападения стали редкостью. Если те, конечно, двигались, а не останавливались на одном месте на несколько дней. Однако то, что за нами следили, чувствовалось на протяжении всего пути, особенно по ночам. Во время одного из привалов решила поохотиться, раз нечисть такая пугливая пошла и сама не желает нападать. Но, увы, не преуспела. Кто бы за нами ни наблюдал, они прекрасно чувствовали исходящую от меня опасность и предпочитали вовремя убираться с дороги. «Но ничего, на обратном пути», — пообещала я в темноту, возвращаясь в лагерь. В ответ послышался громкий издевательский хохот. За мной не просто наблюдали, но еще и показывали, что думают. Если до этого мои слова ничего не значили, то теперь решила точно вернуться и всерьез поохотиться. Наглецов непременно нужно проучить, даже если это всего лишь безмозглая нечисть. Четкой границы у проклятых земель никогда не было. Имею в виду такую, чтоб сделал шаг, и уже с уверенностью можешь не опасаться местных обитателей. На бумаге-то она имелась, и в магическом плане тоже. Только вот нечисть не очень-то признавала даже вторую, а уж о первой, скорее всего, просто не ведала. В реальности существовала полоса примерно в половину дневного перехода, на которой шансы нарваться на какого-нибудь обитателя проклятых земель были примерно равны, вне зависимости от того, по какую сторону от границы ты находишься, но при этом значительно ниже, чем обычно. Поэтому и двигалась по самой кромке вдоль границы, не пересекая ее. Будь моя воля, срезала бы угол по краю королевства, но раз пообещала, что сама провоцировать никого не стану, пришлось идти по заранее запланированному маршруту. Тропы тут, кстати, имелись и вполне проходимые. Контрабандисты протоптали не за одно столетие. Они тоже не любят платить всякие пошлины, поэтому избрали обходной путь. Так и шли. Никто на нас не нападал. Уже начинала думать, что зря взялась за это скучное дело, и понимать купцов, дерущих за привозной товар такие деньги. После месяцев однообразной дороги без каких-либо приключений сама потребовала бы куда больше. Засаду на нас выставили очень грамотную. Даже я не заметила, не говоря об остальных. Тем глупее казалась маскировка под разбойников, которыми хотели выглядеть напавшие. Подобный уровень подготовки и исполнения для простых бандитов недостижим. Для непростых тоже. Серьезная армейская операция. Не будь в караване меня, у них вполне могло бы и получиться. Мы вообще ни о чем не подозревали и ничего не заметили до самого момента нападения. Не скажу за других, однако для меня такое абсолютно нетипично. Сами беспечно зашли в ловушку, которую захлопнули у нас за спиной. Вообще-то на нечто подобное как раз и рассчитывалось, только главным пунктом плана было притвориться, будто спокойно едем себе по проклятым землям и не понимаем, что уже попали в расставленные сети. Лицедейство не понадобилось, хватило недооценки противника. Я сама сориентировалась лишь на мгновение раньше остальных. Почувствовала, что сейчас на меня будет произведена магическая атака. И свалилась под телегу, не дожидаясь ее начала. Еле успела. Еще одно подтверждение того, что это армейская спецоперация. Не архимаг, конечно, но как минимум один очень серьезный боевой чародей. Такие иногда бывают более опасными, так как еще не настолько беспечны и самоуверены. И в любом случае мастера подобного уровня в разбойники не идут. Факт. Хоть и не люблю магов, вынуждена это признать. Засвистели арбалетные болты. Не эльфийка, конечно, но слышу хорошо, и звук болтов от звука стрел отличить могу. Да и сами арбалеты выпускают свои смертоносные подарки отнюдь не беззвучно. Впрочем, это не так страшно. У всех членов отряда, как купцов, так и охраны, есть серьезные защитные амулеты, и внезапных выстрелов можно не опасаться. Поспешила с выводами. На лошадях такой защиты нет. И судя по тому, что неизвестный противник первым же залпом расстрелял в числе прочих и всех животных, можно было сделать вывод. Его интересует вовсе не товар, а мы сами. Вернее, наши жизни. И зачем тогда притворяться разбойниками? Но об этом лучше подумать потом. Сейчас определила себе первоочередную задачу – мага. Уж с ним-то кроме меня никто не справится. Как я падала с телеги, видели все, кто в тот момент смотрел в нужную сторону. То есть враг в первую очередь. Окажись маг менее опытным, наверняка счел бы, что попал. Как приземлилась, уже вряд ли кто сумел разглядеть. Отводить глаза всем, кто смотрит и не смотрит, я начала на половине падения. Сразу как скрылась за бортом телеги. И вообще, кто сказал, что я упала? Коснувшись земли, побежала в сторону от опасного места. По большой дуге в том направлении, откуда по моим расчетам и пришла магическая атака. А маг тем временем счел меня опасной, всерьез забеспокоился промахом и нанес куда более основательный удар по телеге, за которой я должна была прятаться. Вот и хорошо. Чем больше повозок с товаром разгромит, тем меньше достанется людям. Их амулеты таких ударов, скорее всего, не выдержат, А уйти в сторону за мгновение до того, как маг произведет атаку, никто, кроме меня, точно не сможет. Вот только сжечь еще одну телегу или кого-то из отряда я ему уже не позволила. Подобралась сбоку к позиции. Кроме самого мага, там находилось еще три воина. Двое явно простые охранники, а третий кто-то поважнее. Наверняка командир всей этой банды. В обычной ситуации я сначала уничтожила бы охрану, потом командира, а затем еще какое-то время поиграла в прятки с колдуном. Но теперь на мне лежала ответственность за весь отряд. Пришлось просто убить мага с сообщником, а потом добить охранников. У последних, кстати, были заряженные арбалеты, которыми они не успели воспользоваться. Подобрала один и выпустила болт в ближайшего арбалетчика, что продолжал стрельбу в сторону попавшего в ловушку каравана. Потом с той же целью воспользовалась и вторым самострелом. Перезаряжать не стала. Вместо этого побежала по тылам противника. Мои парные мифриловые клинки и хвост с таким же наконечником куда надежнее. Особо не беспокоилась. С теми бандитами, что пошли в рукопашную, и монахи-охранники справятся. Да и купцы в этот караван подбирались из таких, которые мечом махать гораздо ничуть не хуже, чем торговать. А то и лучше. Я же занялась в первую очередь стрелками. Амулеты вещь несомненно хорошая, но имеют неприятное свойство разряжаться. Я не устраивала игр, как хотелось бы, а просто подбиралась, отводя глаза, и тихо убивала. Легко перебила почти всех арбалетчиков. Похоже, отряд резерва, что должен был перекрыть дорогу, если бы нам вздумалось бросить телеги и бежать. Во всяком случае, располагались они именно с таким расчетом. Потом расправилась с охраной у лошадей. Из последних одному удалось уйти. Он с самого начала находился в седле, к тому же чуть в стороне, да еще и умнее остальных. Не стал проверять, с какой-то стати его товарищи падают без каких-либо видимых причин, а сразу бросился бежать. Преследовать не могла по нескольким причинам. Во-первых, не до того. Необходимо было в первую очередь проверить, как там дела у остальных. Во-вторых, отсутствовала уверенность в успехе. Неизвестно, насколько хорош конь у сбежавшего. Может, ни на одной из оставшихся лошадей вообще невозможно его нагнать. Жаль. Я надеялась устроить им то же самое, что они уготовили нам. Караван шел через проклятые земли и исчез. Ни люди, ни товары больше нигде не всплыли. Ясно, что во всем виновата нечисть. Потеряли бдительность, и вот результат. Этот же теперь обо всем расскажет хозяевам. Хотя стоп, а что он, собственно, мог видеть? В том-то и дело. Ничего, кроме смерти. Меня в любом случае разглядеть не успел. Поэтому самой вероятной останется прежняя версия. Послали зачем-то отряд в проклятые земли. Он не вернулся. Виноваты прежде всего сами зараженные территории и нечисть в них обитающая. Но об этом стоит подумать потом. А пока назад. Вернувшись, обнаружила, что все кончено. Правда, с нашей стороны получилось неожиданно много раненых. Хорошо, хоть все живы. Что характерно, на монахах-воинах только несколько царапин, а среди простых охранников и купцов не было такого, которому не досталось. И еще выяснилось, что я недооценила своих подчиненных. Оказалось, у устроивших нам засаду имелся второй боевой маг, не такой сильный, как первый, но все равно серьезный противник. И монахи сумели его завалить простыми мечами. Они, кстати, еще и пару пленных захватить подумали, в отличие от меня. Правда, толку от тех не было совершенно никакого. Оказались простыми наемниками, которые делают, что прикажут, и не задают глупых, то есть никаких вопросов, за исключением двух. Сколько нам заплатят, и когда мы будем есть? Не стоило удивляться, что ни планы, ни мелкие подробности им известны не были. Вот если бы я мага или командира захватила... Но признаваться в оплошности, естественно, не стало. Да меня никто и не попрекал. Они ведь и сами своего мага даже не думали брать в плен, а сразу убили, не устраивая дискуссий. Что, между прочим, правильно. Маги народ неприятный. Затем главный монах прошел по тылам, после чего их компания стала относиться ко мне куда более уважительно, чем до этого. Раньше они подчинялись только потому, что приказал князь. С исцелением раненых проблем не возникло. Амулетов у нас вообще хватало, в том числе и с магией жизни. Потом принялись подсчитывать потери. Из пяти телег две сгорели полностью со всем товаром, а одна была сильно повреждена. Отремонтировать в принципе можно, но не в дороге. Да и лошади, как верховые, так и тягловые, перебиты все до единой. Под седло можно взять и трофейных. Их хватает, заявила я. А запрягать их же в две оставшиеся телеги не очень. Это еще почему? Удивился один из купцов. Пусть и не так хорошо, но тащить-то они потащат, никуда не денутся. Потому что я за то, чтобы бросить тут все лишнее. Им такая идея явно не понравилась, в чем я, в общем-то, и не сомневалась. План простой, объявила я. Наведываемся в тот трактир, о котором рассказали пленные. Он на расстоянии одного дневного перехода от границы проклятых земель. Так что недалеко. Посмотрим, с кем они там встречались. Может, кого из заказчиков выловить получится. «У нас слишком много раненых», — тут же возразил другой купец. «Исцеляющие амулеты с эльфийской магией жизни — вещь, несомненно, хорошая. Не пройдет нескольких дней, будем в норме. Я вообще готов закупить такие в любом количестве. Но это не значит, что нужно бросаться сразу в бой». Тут я была полностью с ним согласна. Правда, совсем по другой причине. Просто не собиралась брать в рейд как купцов, так и простых охранников. «И потом, нужно спасать уцелевший товар. Во второй раз точно не нападут. Дойдем, куда шли, и неплохо расторгуемся. Раз тут такая блокада, можно получить хорошую цену». «Вам и так его уже полностью оплатили», — напомнила я. «Это еще не причина бросать», — не согласился он. «Кто бы сомневался. Если честно, не понимаю, зачем на такое задание настоящих купцов отправили. Ну и что с того, что их все знают в этом направлении? Да тут каждый год появляются новые, особенно после открытия перевалов. Монахи-воины запросто смогли бы сыграть роль таких. Да я сама могла бы товаром прикинуться, не впервой. В любом случае, нужно было выйти на связь с замком, доложить о случившемся и уже потом думать, что делать дальше. Амулет дальней связи у меня имелся. Десяток заряженных кристаллов к нему тоже. Не люблю магию, но иной раз без нее никак.